Что касается Рюта, он мог только вздохнуть, так как ему было жаль следующего человека, который будет сражаться против Киничи. Находясь сейчас в Йоми, он мог сказать, что был, вероятно, самым слабым членом группы, даже до его боя с Киничи. Тем не менее, тот факт, что Киничи не только полностью ошеломил его, несмотря на использование Сейдугауицу, но даже он мог сказать своими неопытными глазами, что Киничи был на уровне выше их. Его расстраивало, что он так сильно отстал от него, но он также был благодарен, что Киничи удалось починить его сеть Ки во время боя. Агата не заботился о последствиях, только о результатах, из-за которых Рюта потерял к нему уважение. Тем не менее, он не сказал ничего, что дало бы Йоми преимущество, так как он хотел еще раз сразиться с Киничи, когда тот поправится. Дадзюрия Занпаку, Киничи, Миу, Апачи, Ринка, Саика и Сигури вернулись в Дадзе. Хотя Саика хотела пойти домой, но Миу настояла, чтобы она осталась с ней на ночь, так как в доме Саика никого не было с тех пор, как ее сестра уехала в Штаты. «Мы вернулись», — крикнул Киничи, открывая двери Дадзе. Но вместо этого его обычно энергичные мастера молчали, даже его мастер Сакаки, которого видели пьющим, обычно не пил и имел серьезное лицо, когда смотрел на Киничи. «Киничи, ты вернулся?» — спросил Кинси. «Как прошла твоя поездка?» Мастер Кинси спрашивает о поездке и не делает ничего извращенного. «Что-то действительно не так, что случилось?» — спросил Киничи. «Возникла большая проблема, Киничи», — сказал старейшина Хайта. «Что может быть большой проблемой для тебя, старейшина?» — спросил Киничи, тоже становясь серьезным. «Что это, дедушка?» — спросила Мюу. «Да, пожалуйста, скажи нам, папа», — спросила Иринка. «Вы все должны сесть. Аки сами придет в любую секунду, после чего мы вам все расскажем», — заявил старейшина Хайта. Видя, что они не получат никакого ответа, пока Аки сами не вернется, они сели и, к удивлению Киничи, предложили им чаю. Пока Кинси подавал чай, Аки сами вошел в комнату Дадзи и остановился как вкопанный, увидев всех присутствующих. «Господин Аки сами, вы вернулись, а теперь расскажи мне, что случилось, остальные говорят, что не будут говорить, пока ты не вернешься. С этими девочками все в порядке?» — спросил старейшина Хайта. «Да, они все еще без сознания, но их жизни ничто не угрожает, и это не повлияет на них в будущем. К счастью, бронежилеты, которые были на них одеты, помогли им, иначе травмы могли быть более серьезными», — сказал Акисами. «Что, что, о чем вы, люди, говорите?» — спросила Ринка. «Вздох. Киничи, мне жаль говорить тебе, но, похоже, кто-то похитил твою мать». И Акисами был прерван криком Киничи. «Нет». Когда он закричал, он выпустил свою ки, внутреннюю энергию, наполненную убийственным намерением. «Кто? Как? Почему? Мы не знаем, кто это был, зачем они это сделали. Но мы знаем, как они это сделали, даже если мы не полностью уверены в этом», — сказал Кинси. «Девочки, которые защищали твою мать, сейчас находятся в моей клинике и были тяжело ранены, когда мы их нашли, но, к счастью, мы нашли их вовремя и вылечили, но они все еще не пришли в сознание», — сказал Акисами. Как только Акисами заговорил о девочках, Киничи встал и побежал к клинике Акисами, чтобы проверить, как там девочки, и убедиться, что они пришли в себя. «Подожди нас, Киничи!» — крикнула Миу, когда она, Ринка и Сейка последовали за ним. «Где Ханака?» — спросила Шигури, тоже вставая. «Она и Катаси спят в комнате Миу, но они не знают о похищении», — заявил Кинси. «Хорошо», — сказала Сигури, после чего тоже выбежала из комнаты вслед за остальными. В клинике Акисами Киничи вошел в клинику вслед за девушками, и они увидели, что Рэйчели и Цукаса якобы лежат на медицинской кровати, а руки, ноги, талия и головы обернуты бинтами. «О боже, кто это с ними сделал?» — спросила Миу. «Там травмы выглядят очень плохо», — сказала Саика. «Да, но мне нужно знать, кто похитил мою мать», — сказал Киничи. «Что ты собираешься делать, Киничи?» «Они без сознания, так как же они могут что-то сказать тебе, Киничи?» — спросила Миу. «Мне придется их разбудить», — заявил Киничи. «Нет», — закричали все четыре девушки одновременно. «Ты не в своем уме, Киничи?» — спросила Саика. «Расслабься, я не собираюсь причинять им никакого вреда. Вместо этого я помогу им стать лучше», — заявил Киничи. «Что ты собираешься делать, Киничи?» — спросил Сигури. «То, в чем я стал хорош», — Киничи ответил, когда он подошел к кровати двух девушек, сел между ними, схватил их за руки и начал использовать свою ки, внутреннюю энергию, чтобы запустить в тела девушек, чтобы исцелить их. После постоянного исцеления болезни Катасики Ничи стал лучше использовать свою ки для исцеления людей, что явно показывало эффект, так как он мог чувствовать, как две травмы девочек исцеляются, особенно их травма головы, причина которой они были без сознания. Глава 163. Похищение Сари. После постоянного исцеления болезни Катасики Ничи стал лучше использовать свою ки для исцеления людей, что явно показывало эффект, так как он мог чувствовать, как две травмы девочек исцеляются, особенно их травма головы, причина которой они были без сознания. «Ммм-а-а», простонал Райчи, медленно приходя в себя, и через полминуты Цукаса тоже начал приходить в себя. Киничи продолжал лечить этих двоих, пока они не пришли в полное сознание, и травма головы была исцелена. «Хаф, хаф, ха, вы оба в порядке, верно?» «Хаф», спросил Киничи, делая глубокие вдохи. «Мы сожалеем», воскликнули обе девушки одновременно, увидев Киничи и собравшись с мыслями. «Мы не смогли защитить тетю Сари», спросил Цукаса. «Нюх, она была так добра к нам, и мы хотели защитить ее, Нюх». Но, объяснил Райчи, немного плача, но они послали мастера боевых искусств, владеющего мечом класса мастера, и мы не могли противостоять ему. «Все в порядке, Райчи, Цукаса, я знаю, что тебя бы здесь не было, если бы вы не старались изо всех сил защитить мою мать. Но мне нужно знать, что там произошло, чтобы понять, как помочь моей матери», заявил Киничи. «Да, это было утром, когда мы встретились с тетей Сари. Воспоминание. Значит, сегодня ты будешь готовить любимые блюда своего сына?» спросил Райчи. «Да, он отправился в путешествие со своими друзьями и сегодня вернется оттуда. Хотя большую часть времени он жил в Дадзе, но я специально сказала ему прийти домой на ужин, так как хотела удивить его своими любимыми блюдами, так как прошло уже довольно много времени с тех пор, как я делала все его любимые блюда», сказала Сари с улыбкой. «Есть ли какая-нибудь причина для всего этого?» спросил Цукаса. «На самом деле есть. У моего сына есть несколько красивых девушек рядом с ним, которые мне как дочери, и каждая из них обладает уникальной личностью, которая делает моего сына счастливым. Хотя, честно говоря, в ближайшее время они могут начать нравиться мне больше, чем мой сын, так как они будут мими-невестками», объяснила Сари с улыбкой. «О, так это потому, что ваш сын выбрал девушек с хорошими личностями рядом с ним», заявил Райчи. «Вот именно», прощебетала Сари. «Я уверен, что они будут рады это услышать», спросил Цукаса. «Счастлив». «О, счастливый — это не то слово, которое вы должны использовать», раздался глубокий голос впереди них, когда они увидели мужчину, достигающего почти 2 метров, несущего кривой меч на спине с широкой улыбкой на лице. Он в ужасе. «Да, это то, что вы должны использовать», закончил он. Тело Цукаса и Райчи напряглось, когда они увидели человека перед собой, поскольку они не могли почувствовать его, пока он не заговорил, что означало, что он был намного лучше их, и количество намерений убийства, которое он выпустил, когда закончил свои слова, показало, что он был здесь не для того, чтобы стать их другом. «Кто ты?» – спросила Сари, так как не могла полностью понять ситуацию. Взрослый мужчина, который был около 1,95 метра, стоя перед ними с мечом и блокируя там, рванулся вперед, но она не знала причины этого. «Вы здесь из-за того, что сделал мой муж?» – спросила Сари. «Меня зовут Арата Накамура, я из оружейной дивизии Ями, но я здесь не из-за твоего мужа. Это твой сын огорчил много кого, а они не любят, когда их огорчают», – сказал теперь уже опознанный Арата. «Ями, что делает Ями, участвуя в выполнении чьих-то приказов?» – спросил Райчи, переходя в оборонительный режим вместе с Цукасой, поскольку противник становился все опаснее. «Ха, человек должен есть и исполнять свои желания, и когда есть кто-то, кто отдает так много денег бесплатно, я возьму это, спасибо», сказал Арата, вынимая меч из-за спины и говоря: «Теперь, госпожа Сари Ширахама, вы можете либо следовать за мной самостоятельно, либо я убью ваших телохранителей, а затем силой заберу вас с собой. Ваш выбор». «Телохранители? Они не мои телохранители. Это просто две милые девушки, с которыми я познакомилась совсем недавно», заявила Сари, но тут она увидела Райчи и Цукасу, идущих сзади нее в совершенно другой одежде. Райчи и Цукаса сняли нормальную одежду, а там боевое снаряжение, которое они носят под ней, было показано, что они даже носили броню и шлем, которые они держали в сумках. Рычи в своем конькобежном костюме с включенными шлемом и очками, и Цукаса в своем костюме ниндзя с охранниками, прикрывающими ее суставы. «Ты не отнимешь ее у нас без боя?» — спросил Цукаса. «Хе-хе, вот на что я надеялся», — сказал Арата, бросаясь к ним тем же путем, что и они. Арата рубанул мечом горизонтально, и они оба увернулись от них. Рычи прыгнул выше в воздух, а Цукаса присела, чтобы они могли атаковать с двух разных позиций. Арата улыбнулся, сказав: «Тебе придется сделать больше, чем это», блокируя удар Цукасы ногой и удар Рычи мечом. Он оттолкнул Рычи мечом, в то время как его другая нога ударила Цукасу по животу, отбросив ее назад, когда слюна вышла из ее рта. Рычи сделала сальто назад в воздухе после того, как ее оттолкнули от меча Араты, и проверила Цукасу, которая кашляла, но медленно вставала. «Цукаса-тян, ты в порядке?» – спросила Сари, направляясь к ней. «Нет, не подходите, Сари-сан, здесь опасно. Оставайся там». Цукаса справлялась и с худшими ситуациями, остановил Сари Рычи. Но Сари хотела что-то сказать, но ее перебил Цукаса. «Я в порядке. Кашель, не беспокойся обо мне», – сказала она, снова принимая боевую стойку. «Ха-ха, на этот раз я действительно сорвал джекпот», – сказал Ларата. После чего он снова двинулся, в то время как девушки перешли в оборону, поскольку они вместо того, чтобы хотеть сбить его с ног, просто решили потратить время, чтобы подкрепление могло добраться до них. Даже тогда борьба была односторонней, независимо от того, что они делали, они не могли одержать верх, и время, которое было потрачено впустую, было все потому, что Арата наслаждался пытками девочек. Тогда они были ранены, но не настолько сильно, чтобы они не могли снова сражаться. Глава 164. Похищение Сари 2. Он ранил их, но не настолько сильно, чтобы они не могли снова сражаться. «Если вы ждете подкрепления, то оно не придет, пока я не закончу с вами. Поскольку мои люди охраняют периметр и не позволят никому пройти так легко», — сказал Ларата, отпихивая Цукасу, в то время как его меч разрушил шлем Рычили. Услышав эту новость, лица обеих девушек на несколько секунд наполнились отчаянием, но потом на них не осталось ничего, кроме решимости. На этот раз они двигались с гораздо большей яростью, чем когда-либо. Рычи попыталась использовать чукару, когда она повернулась и ударила в лицо и живот Араты одновременно, но он легко парировал удар своим мечом, а затем ударил ее в лицо. Сила удара была такова, что она откинулась назад, ударившись головой о стену, и получила большую травму. В то время как Рычи двинулась, чтобы использовать чукару, Цукаса двинулась ему за спину и изо всех сил ударила его по голове. Но он уклонился от удара, качнув головой, а затем взмахнул мечом назад. Цукаса, не успев увернуться, прижала руки к груди, так как они были прикрыты нарукавниками. Ее руки остались нетронутыми, но сила атаки отбросила ее назад, и ее голова ударилась о уличный столб, по которому начала литься кровь. «Теперь покончим со всем этим», — сказал Ларата, подходя к Рычи первым, чтобы покончить с ее жизнью. «Прекрати», — закричала Сари. «Ха, почему я должен остановиться? Это одна из самых важных вещей в бою — ощущение того, как я режу плоть своим мечом», — с улыбкой сказал Ларата. «Ты ведь здесь ради меня, верно? Я пойду с тобой без всякого сопротивления, если ты их отпустишь, иначе ты не сможешь взять меня легко. Я прикушу язык и умру, если ты причинишь боль этим девушкам», — сказала Сари с решимостью на лице. «Нет», — закричали Арата, Рычи и Цукаса одновременно. «О, вы оба еще не потеряли сознание», — сказал Арата, приподняв бровь. «Ну, это не имеет значения, так как я не могу убить вас, я просто оставлю вас там». С этими словами он двинулся к Сари и сказал: «Я не убивал их, теперь идите со мной без всякого сопротивления, или они умрут». «Подожди, не уходи, Сари-сан», — сказал Рычи, стараясь держать глаза открытыми. «Пожалуйста, подожди», — тоже сказал Цукаса. «Скажи моему сыну, что он должен дать какое-то объяснение после этого», — сказала Сари с улыбкой, молча следуя за ней и садясь в джип Wrangler Rubicon X. Конец флешбэка. Выслушав эту историю, Кеничи замолчал, проклиная себя за то, что не принял этих бизнесменов всерьез, поскольку, по его словам, они были единственными нынешними врагами, которые у него были, кроме Йоми, которые не были из тех, кто нападет на его семью, потому что они чего-то от него хотели, оставляя этих бизнесменов в качестве единственного правдоподобного объяснения. Еще одной его ошибкой было то, что он не рассматривал ничего подобного, поскольку этого никогда не было в истории. Более того, он никогда не думал, что у них будут настолько хорошо связи, что смогут нанять мастера меча из оружейного подразделения Ями. «Киничи, ты думаешь, что таким образом Йоми отомстит тебе за смерть Ридата Джихана?» — спросила Миу. «Во-первых, это не я убил его, и все они будут знать об этом, так как именно по этой причине мы сражаемся друг с другом, так как я следую за Кацудзинкиным, а они следуют за Сацудзинкиным», — заявил Киничи, глядя на девушек, и продолжил. «Во-вторых, если бы они были из тех, кто опускается так низко, то наши мастера сказали бы нам об этом, но знаю, что они мастера боевых искусств, просто следуют другому вероучению, чем мы, и я хотел бы верить, что это все, что нам нужно. Ями учит там студентов, которые являются Йоми, и они всегда бросают вызов лицом к лицу, так что там студенты никогда ничего не сделают, чтобы опозорить так имя мастера», — сообщила Сигури. «Так кто же это может быть?» — сказала Ринка. Но прежде чем кто-либо успел что-либо сказать по этому поводу, дверь открылась, и Апачи стоял там с большим. «Киничи, кто-то прислал это для тебя», — сказал Апачи, передавая коробку Киничи, на которой было написано его имя. Киничи открыл коробку и обнаружил в ней флешку. «Что это?» — спросил Апачи. «Это конфета?» «Нет, Апачи, это флешка, которая используется для хранения данных с компьютера или ноутбука», — сказал Киничи, глядя на флешку. «Кто мог прислать тебе флешку, Киничи?» — спросила Саика. «Ну, сначала мы должны посмотреть, что там внутри, чтобы узнать, от кого это может быть», — сказал Киничи, доставая телефон и набирая номер Нидзимы. «Да, привет, Киничи, что случилось?» — спросила Нидзима. «Сначала я буду ждать тебя со своим ноутбуком в Дадзё, а потом расскажу тебе», — сказал Киничи. «Хм, хорошо, я буду там самое большее через 20-30 минут», — заявил Нидзима. «Хорошо, я буду ждать», — сказал Киничи и отключил телефон. «Значит, ты позвонил Нидзиме, чтобы воспользоваться его ноутбуком?» — спросила Саика. «Да, кроме него, мои были отправлены в ремонт, и нет никого другого, кого я знаю, у кого он есть», — Киничи сказал, думая. «Может быть, мне стоит купить новый. Вы обе, девочки, отдохните, мы вам расскажем, если что-нибудь узнаем о тете Саре», — сказал Ринка. «Ага, даже если Киничи залечил большинство ран, тебе будет лучше немного отдохнуть», — сказала Миу. «Но мы хотим помочь», — сказал Райчи. «Да, это была наша работа — охранять тетю Сари, но мы не смогли этого сделать», — добавил Цукаса. «Тогда выздоравливайте скорее, и тогда вы сможете нам помочь», — сказал Киничи, вставая со своего места и глядя на двух девушек. «Ммм, хорошо», — хором ответили две девушки. Оставив двух девушек отдыхать в одиночестве, Киничи и другие отправились в Дадзи и рассказали обо всем, что услышали от девушек, тамошним мастерам. «Значит, кому-то что-то нужно от Киничи, и они хотят использовать его мать в качестве рычага давления». Глава 165. Видя, значит, кому-то что-то нужно от Киничи, и они хотят использовать его мать в качестве рычага, — сказала Кисами. «Ну, это флеш-накопитель появился в такой момент, что я уверен, что мы узнаем, чего они хотят от моей матери», — сказал Киничи. «Кто бы ни был этот парень, мы должны сделать из него пример, иначе мы не сможем защитить Киничи от Ями, если они тоже попробуют этот метод», — сказал Сакаки, сминая лучшую бутылку в руке. Пока мастера обсуждали способы борьбы с похитителем матери Киничи, он молча ждал Нидзиму, который пришел раньше, чем ожидалось. «Я здесь, Киничи», — крикнул Нидзима, входя в Дадзи с ноутбуком в руке. «Ты пришел раньше, чем ожидалось», — сказал Киничи. «Ага, потому что я знал, что произошло что-то важное, поэтому я пришел как можно раньше», — заявил Нидзима, передавая ноутбук Киничи. «Спасибо, Нидзима», — сказал Киничи, беря ноутбук и вставляя в него флешку. В накопителе было только одно видео, поэтому Киничи повернул ноутбук на всеобщее обозрение. Видео началось с тени человека, видимого на нем, его лицо не было видно, так как вокруг него не было никакого света. Затем он сказал: «Здравствуйте, мистер Широхама, вы, должно быть, думаете, кто этот человек, у которого даже не хватает смелости показать вам свое лицо? Ну, думай, что хочешь, мне все равно, просто знай, что со мной твоя мать, Так что если ты хочешь снова увидеть ее рядом с собой, ты сделаешь так, как я скажу». По его словам, было показано видео Сари, привязанной к стулу, а затем оно вернулось к показу человека в тени. «Как видите, я не лгал. Теперь я хочу, чтобы вы пришли в отель Дилуна к 2 часам дня, чтобы вернуть нам принадлежащую нам собственность Гош Индастрис. Если ты опоздаешь, то можешь забыть о своей матери». Видео тут же закончилось, и Кеничи в гневе разбил стол, на котором лежал ноутбук. Его тело высвобождало убийственное намерение, как никогда раньше. «Кеничи, контролируй свой гнев. У нас не так много времени, уже 12 часов дня, а отель Дилуна, о котором говорил тот человек, находится на другом конце города», — сказал Нидзима, доставая планшет и ища отель Дилуна. «Это новый отель, который не открывался уже более 2 месяцев. Кеничи контролировал свой гнев и свою ки. «Если что-то случится с матерью, тогда не будет никакого контроля», — сказав это, Кеничи выбежал из главного здания Дадзи к своему мотоциклу, запрыгнул на него и повел мотоцикл к входу в Дадзи. Апачи оставил дверь открытой, так что Кеничи не пришлось тратить на это время, но как только он вышел из Дадзи, он увидел женщину, с которой Кеничи встречался раньше. Остановив мотоцикл, Кеничи спросил: «Что вы здесь делаете, мисс Люси? В твоем плане что-то изменилось?» Гнев был очевиден в его глазах, так как он знал, что только эти 3 мужчин способны нанять кого-то из Ями. «Не поймите меня неправильно, мистер Ширахама, мой босс Джордж Смит не имеет никакого отношения к похищению вашей матери, поскольку он был против этого плана, но у 2 других не было аргумента, чтобы иметь дело с вами, поэтому они отправились за вашей семьей», — заявила Люси. «Ага, как будто я в это поверю», — усмехнулся Кеничи. «Ты должен поверить, потому что следующее, что я тебе скажу, очень важно для тебя, это о твоей матери». «Что?» — воскликнула Люси. Удивленно спросил Кеничи, схватив ее за плечи. «Скажи мне, ах, ты делаешь мне больно». Только после этого Кеничи опомнился и отпустил Люси. «Мне очень жаль», — сказал Кеничи. «Все в порядке, мистер Ширахама, теперь о вашей матери. Она не в отеле Дилуна, а в башне-близнеце, в том месте, где Вин Гош стал вашим должником и решил дать вам свою компанию», — сообщила Люси. «Это место кишит мастерами боевых искусств, но это не важно. Более важно то, что стул, на котором она сидит, оснащен с 4, так что она даже не может встать с него, если вы сначала не отключите бомбу. С 4. Эти чертовы ублюдки. А-а-а!» — закричал Кеничи, и его глаза покраснели. «Мы позаботимся о бомбе и спасем твою мать, Кеничи, а ты отправишься в отель Дилуна и разберешься с теми, кто тебя туда позвал», — раздался голос позади Кеничи, и, обернувшись, он увидел своих мастеров. «Мастер Акисами, вы действительно можете обезвредить с 4? спросил Кеничи. «Конечно, это очень просто. Если вы хотите знать, как это сделать, я научу вас», — сказал Акисами, поглаживая усы. «Хорошо, тогда, пожалуйста, спасите мою мать, мастер, пока я разберусь с грязными мешками, которые пошли за моей матерью», — сказал Кеничи, снова запрыгивая на мотоцикл и направляясь к отелю Дилуна. Отель Дилуна не был гранд-отелем, но и не был маленьким. Это было 5-этажное здание с собственным парковочным местом, но самое странное было то, что отель был пуст. Там не было ни одного швейцара, и даже стол для приемов был пуст, увидев который Кеничи понял, что Майк Уильямс и Стюарт Джонсон опустошили отель так, чтобы не возникло никаких проблем при сделке с ним. Не зная, что это лучшее место, о котором мог бы попросить Кеничи, он огляделся и увидел белую доску, на которой было написано послание для него. «Поднимитесь на 2-й этаж, мистер Кеничи Сирахама». Прочитав это сообщение, Кеничи со свирепой улыбкой на лице и блеском в глазах направился к лифту и вошел в него, сказав: «Теперь пришло время встретиться с этими гребаными матерями. Сукины дети». Глава 166. Подписание Гош Индастрис. «Поднимитесь на 2-й этаж, мистер Кеничи Сирахама». Прочитав это сообщение, Кеничи со свирепой улыбкой на лице и блеском в глазах направился к лифту и вошел в него, сказав: «Теперь пришло время встретиться с этими гребаными матерями. Сукины дети». Лифт поднялся на 2-й этаж, и Кеничи вышел из лифта. Оглядевшись, он обнаружил 2 больших экрана, на одном из которых была изображена его мать, все еще привязанная к стулу, а на другом 3 такие же тени. «Как вы можете видеть, это видео прямая трансляция, где ваша мать. Если вы сделаете что-то, что вы не должны делать, Тогда ваша мать будет ранена, и вы увидите эту любовь своими собственными глазами». Кеничи сжал кулаки так сильно, что кровь начала течь из них, но он не потерял хладнокровия, так как знал, что прямо сейчас его друзья и мастера пытаются спасти его мать. Как раз в тот момент, когда она подумала, что Кеничи увидел, как на видеопрямой трансляции его матери произошло прикосновение Г, увидев которое, Кеничи понял, что Нидзима, должно быть, каким-то образом взломал камеры, и текущее видео было ничем иным, как зацикленной записью. Глубоко вздохнув с облегчением, так как он знал, что его мать будет в безопасности через несколько минут, Кеничи подошел к экрану. «Ничего особенного, мы просто хотим, чтобы вы подписали бумаги о том, что продадите нам свои акции Гош Индастрис», — сказала тень мужчины. Кеничи огляделся, но не было никаких бумаг, чтобы подписать, поэтому он спросил, «Где мне подписать?» «Минутку», — сказал человек в тени, нажимая на кнопку, «принесите бумаги и ручку для мистера Кеничи Широхамы». Через минуту после сообщения лифт снова открылся, и из него вышел высокий мужчина ростом 1,95 метра с мечом в спине. Если бы Рэйчи или Цукаса были здесь, они бы опознали в нем Марату Накамуру, человека, ответственного за похищение матери Кеничи. «Передайте ему бумаги и ручку, мистер Арата», — послышался голос мужчины с экрана. «Арата, как Арата Накамура?» — спросил Кеничи, забирая у него бумаги. «Да, это я. Но откуда ты знаешь мое имя? Я не думаю, что мы встречались раньше», — спросил Арата. «Рэйчи и Цукаса сказали мне», — сказал Кеничи, когда его глаза наполнились убийственным намерением. Единственное, что удерживало его, была безопасность его матери, и пока он не получит никакого подтверждения от своих друзей или мастеров, он не может сделать ни шагу. «О, эти девчонки крутые, я не знал, что они так скоро проснутся», — сказал Арата с ухмылкой на лице. «Вы можете поговорить с ним позже, мистер Кеничи, но сейчас почему бы вам не подписать бумаги и не освободиться от этих ненужных акций», — сказал человек с экрана. Кеничи, заметив, что еще есть какие-то подтверждения, решил подписать бумаги. Но он использовал левую руку вместо правой для подписания бумаг, поэтому, даже если бы она у них была, Кеничи мог бы утверждать, что не подписывал бумаги в них, будучи не его подписями, если бы они смогли получить в свои руки эти бумаги. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Как раз в тот момент, когда он собирался передать бумаги Арате, завибрировал телефон. Посмотрев на экран телефона, Кеничи увидел, что Нидзима отправил ему сообщение с прикрепленным к нему изображением. Открыв изображение, он увидел свою мать, стоящую рядом с девочками в целости и сохранности, а сообщение было: «Миссия выполнена успешно. Зацикленность видео закончится через 1 минуту, так что ты должен выйти к тому времени. Передайте бумаги мистер Широхаме», — сказал человек с экрана. «Я сделаю это, но прежде. Почему бы тебе сначала не дать мне услышать голос моей матери? Я хотел бы убедиться, что это не просто видеоцикл, а живая запись. Что вы скажете, мистер Стюарт или его мистер Майк?» — заявил Кеничи. Ответа не было в течение 5-6 секунд. Затем лицо мужчины было видно, как комната, в которой он сидел, включила свет. Этот человек был никто иной, как Стюарт Джонсон. «А почему не Джордж? Почему ты подумал, что это будет кто-то из нас двоих?» — спросил Стюарт с глубоким любопытством в глазах. «Ты серьезно спрашиваешь об этом?» — недоверчиво спросил Кеничи. «Я имею в виду, что в бумагах, которые я подписал, есть только два имени, твое и Майка Уильямса. Так как же ты думаешь, что я думаю, что Джордж будет заинтересован в вас двоих? Никогда бы не подумал, что вы будете так внимательно читать договор. Но теперь это уже не имеет значения», — сказал Стюарт, повернув голову, и рядом со Стюартом показалось лицо другого мужчины. Это был Майк Уильямс. «Я знаю, что ты был умным ребенком», — сказал Майк с ухмылкой, — «поэтому ты хотел поговорить со своей матерью, прежде чем вручать бумаги. Все в порядке, мы можем сделать это для вас». Сказав это, Майк нажал кнопку и вызвал людей, дежуривших охранять Сари, но никто из охранников не взял трубку. «Что случилось? Ты что, играл со мной?» — спросил Кеничи, пытаясь скрыть ухмылку, которая угрожала появиться на его лице, когда он увидел налоги Стюарта и Майка. Оба мужчины не ответили Кеничи и попытались связаться с кем-нибудь из своих людей, дислоцированных в башнях-близнецах, но никто из них не взял трубку. Когда осталось всего 10 секунд, Кеничи начал отсчет громко, чтобы все слышали. «10, 9, 8, 7. Какой обратный отсчет Шерахама?» — спросил Стюарт, но ответа не получил. Арата напрягся и схватился за меч за спиной, готовый в любую секунду принять меры. 3, 2, 1. Это время шоу. Глава 167. Спасение Саари 1. 10, 9, 8, 7. Какой обратный отсчет Шерахама? Спросил Стюарт, но ответа не получил. Арата напрягся и схватился за меч за спиной, готовый в любую секунду принять меры. 3, 2, 1. Это время шоу. Закончил Кеничи, и экран, на котором показывали прямую трансляцию его матери, изменился. Вокруг валялись сломанные стулья и люди, но Саари Шерахама нигде не было видно. Казалось, что в комнату ворвался ураган и унес Саари Шерахаму с собой. «Че, что случилось?» – спросил Майк, не понимая, что он видит на экране. Увидев на экране место полного разрушения, Кеничи не мог не улыбнуться, думая о том, как им это удалось. 10 минут назад Нидзима, Саика, Миуиринка вместе со всеми мастерами Дадзирия Занпаку стояли возле башен-близнецов. Башни-близнецы – это не то, что может быть полностью забронировано кем-то, поэтому они, должно быть, забронировали верхние этажи, сказал Сакаки. Но у них все еще есть С4, который прикреплен к креслу Саари-сан, и я не думаю, что мы можем отнестись к этому легкомысленно, заявила Миу. Не волнуйся, я уже поспрашивал и выяснил, что как раз утром довольно много людей вошло в правую башню, так что мы знаем, в какой башне содержится Саари, сказал Нидзима. Теперь, чтобы узнать, на каком этаже находится Люкс, нам нужно будет войти в диспетчерскую правой башни и проверить видео с камер наблюдения в башне. Это хороший план, так чего же мы ждем? Пойдем, сказала Ринка. Нет, это будет не так просто. Если мы войдем в башню, нас увидят по видео, и мы не можем исключить возможность того, что те, кто следит за госпожой Шерахамой, также могут смотреть на это видео, поэтому мы не можем рисковать быть обнаруженными до того, как мы найдем, где они держат госпожу Шерахаму, заявила Кисами. У меня есть способ обойти это, заявил Нидзима. О, что это? Спросил Кинси. Ну, кто-то из вас должен добраться до диспетчерской незамеченным и ввести этот чип в их процессор, а оттуда я могу позаботиться обо всем остальном, сказал Нидзима, показывая всем чип, который выглядел как флешка, но его размер был в 2 раза больше флешки. Я сделаю это, сказала Сигури. Да, Сигури-сан настоящий ниндзя. Она лучше всего подойдет для шпионажа, сказала Саика. Никто из мастеров не возражал, поскольку они не были молчаливыми. Хорошо, тогда вот Сигури-сан, пожалуйста, вставьте этот чип в любой работающий процессор в комнате управления, сказал Нидзима, передавая чип Сигури. Сигури взяла у Нидзимы чип и спрятала его между грудей для сохранности. Поскольку мы не знаем, где находится рубка управления, то и об этом вам придется узнать, сказал Нидзима. Я сделаю это. Не волнуйся, сказала Сигури и направился к правой башне. Подождите, Сигури-сан, прежде чем вы уйдете, пожалуйста, возьмите это, сказал Нидзима, обивка или коммуникатор, который мог поместиться в ее ухе. Взяв коммуникатор, Сигури вставила его в ухо и смогла отчетливо слышать, что говорит Нидзима. С этим мы сможем поговорить с тобой, даже если ты будешь далеко от нас, сказал Нидзима. Сигури кивнула головой и сказала: я скажу тебе, когда вставлю чип. Сказав это, она вошла в правую башню через вентиляционное отверстие и поползла внутрь. Она вышла через вентиляционное отверстие из дамской уборной и незаметно выбралась оттуда, не попав на камеру. Спрятавшись в углу, она ждала, когда мимо пройдет какой-нибудь охранник, и, как только один из них прошел, Сигури поймала его и с мечом на шее спросила, где диспетчерская. Его, это на 5-м этаже, рядом с лестницей, на двери написано диспетчерская. «Пожалуйста, не убивайте меня», — сказал охранник. Сигури вырубила охранника и пробралась на 5-й этаж. Добравшись до 5-го этажа, она нашла дверь, на которой было написано «диспетчерская», и вошла в комнату, разрезав дверь, так как дверь была заперта. «Че, кто ты?» — спросил светловолосый мужчина в цивильной одежде, в то время как его спутник поднял пистолет, направленный на Сигури. Сигури огляделась и увидела, что двое охранников, которые должны были работать в рубке управления, были связаны в углу, в то время как двое, стоявшие перед ней, определенно были с похитителями Саари. «Мне все равно, кто ты, но ты пришла сюда не вовремя», — сказал человек с пистолетом. Схватив свой меч, Сигура двинулась, и прежде чем человек успел выстрелить, пистолет в его руке был разрезан на куски, а в следующую секунду он был сбит вместе со своим напарником. После того, как она достала два чипа, Сигури начала искать место для вставки чипа, но так как она была одной из тех, кто не пользовался техникой никогда, она не могла найти его, поэтому она схватила одного из связанных охранников, подтащила его к процессору и спросила, показывая чип, куда мне это положить. Охранник с трудом сглотнул и ткнул пальцем во внешнее острие, так как не хотел иметь дело с женщиной, способной резать оружие. Спросив у охранника, Сигури вставила чип и сказал, чип был вставлен. Охранник, стоявший рядом с ней, не мог не подумать, с кем она разговаривает. Снаружи башни с Нейдзима и другими, кто слушал каждое слово, сказанное Сигури, вздохнули с облегчением, услышав ее последние слова. «Ладно, подожди, я найду, где они держатся, Арисан», — сказал Нейдзима и начал быстро печатать на своем ноутбуке. Через несколько секунд он обнаружил, где она была. Она находится на 30-м этаже, и с ней 20 охранников, 3 из которых носят с собой оружие. «Хорошо, что теперь мы знаем, где они, давайте пойдем и выбьем дерьмо из этих ублюдков. Я заставлю их остаться в больнице на долгие годы», — сказал Сакаки, скрипя зубами от злости. «Могу сказать, что именно я заставлю их провести на больничной койке больше лет, чем ты», — усмехнулся Кинси. «Что, хочешь поспорить, а?» Глава 168. Спасение Саари 2. «Могу сказать, что именно я заставлю их провести на больничной койке больше лет, чем ты», — усмехнулся Кинси. «Что, хочешь поспорить, а?» — спросил Сакаки. «Пожалуйста, ты не из тех, кто полностью отдает ставку, так что просто оставь ее там», — усмехнулся Кинси. «Подождите, прямая видеотрансляция Саари-сан переводится на другой сигнал за пределами башни, и я уверен, что именно они оплатили счет за все это, так что просто позвольте мне изменить видеотрансляцию на петлю, чтобы они видели то же самое, что произошло час назад на их экране в течение следующих 5-6 минут», — сказал Нейдзима, пробегая пальцами по своему ноутбуку в течение некоторого времени, «и теперь они не смогут ничего видеть в прямом эфире, и если вы хотите больше времени, вы можете сказать мне, так как я могу легко продлить петлю». «Нет, этого должно быть достаточно, пойдем, у нас есть мать, которую нужно спасти», — сказала Кисами Каэцудзи. «Апачий побьет этих парней за похищение матери Киничи и Ханаки», — сказал Апачий, размахивая кулаком и ногами в воздухе. Без дальнейших церемоний мастера вошли в здание. Девушки хотели последовать за ними, но Акисами остановил их, сказав, что они отпустят их, не беспокоясь о том, что причинят им боль, и закончат это быстро, чтобы Киничи не попал в невыгодное положение. Сигура была первой, кто достиг 30-го этажа, так как она уже была в здании и начала уничтожение банды прежде, чем любой другой мастер смог достичь 30-го этажа. Только когда она убрала половину мужчин, остальные добрались до комнаты, где держали Сари, и тоже начали драться. Сакаки был зол, потому что ему не нужно было бить больше всех, так как Сигури уже избила половину мужчин, включая тех, у кого были пистолеты, оставив их только с отходами для чистки. «А-а-а!» — закричал Сакаки, ударив кулаком человека, отбросив его назад, когда тот кашлял кровью из своего рта. Апачий пинает ногой найденного человека и поворачивает голову, чтобы обнаружить, что все остальные были разбиты, оставив его стоять, а затем он спросил, «Апа, все закончилось быстро, а что, по-твоему, должно было случиться?» «Мастеров боевых искусств не так легко использовать в качестве головорезов», — сказал Сакаки, глядя на Акисами, который все больше приближался к матери Киничи и Ханаки. «Не волнуйтесь, госпожа Сирахама, мы из Риазан-Пакудадзе, мастера твоего сына и дочери», — сказал Акисами. «О, вы, должно быть, Акисами-сан, тогда моя дочь рассказывала мне обо всех, кто живет в Дадзе. Ты тот, кто заботится о моем сыне, я благодарна тебе за это», — сказала Саари с облегченной улыбкой на лице. «Это наш долг, госпожа Сирахама, а теперь, прежде чем мы перережем эти веревки, я должен кое-что сказать вам», — начал Акисами. «Что же?» — спросила Саари. «Эти люди установили бомбу С-4 под вашим стулом, которая очень чувствительна, и если вы сейчас встанете, то произойдет большой взрыв, от которого у нас нет гарантии спасти вас», — объяснил Акисами. Саари ошеломленно молчала, так как никогда не думала оказаться в таком положении, и боялась не только за себя, но и за свою семью, так как знала, что они будут так убиты горем, что не смогут нормально работать самостоятельно. «Теперь не волнуйся, потому что я довольно искусен в обезвреживании бомб, так что будет нетрудно обезвредить весовую сенсорную бомбу. Просто доверься мне и оставайся неподвижной», — сказал Акисами. «Я доверяю тебе, Акисами-сан, пожалуйста, спаси мне жизнь», — сказала Сари, кивая головой. Достав необходимые инструменты, такие как пинцеты-плоскогубцы, чтобы перерезать проволоку, Акисами лег под стул с правой стороны, чтобы Сари не чувствовала себя неловко. Это довольно легко. Похоже, тот, кто сделал бомбу, спешил закончить, поэтому он сделал все с основными цветами проволоки, сказал Акисами, взяв красный провод пинцетом и разрезав провод плоскогубцами. А теперь вы можете встать, госпожа Широхама, Сигуры, пожалуйста, помогите ей. Раздался голос Акисами из-под стула. Сигури помогла Сари встать, протянув руку, от которой Сари не стеснялась, и крепко сжала ее. «Ты Сигури, я так много слышала о вас от своей дочери, что вы для нее такой хороший сенсей, а также сестра», — сказала Сари с дразнящей ухмылкой, возвращаясь к своему обычному поведению после того, как инцидент закончился. Щеки Сигури порозовели, но она все равно кивнула в подтверждение. Сари улыбнулась, увидев ее подтверждение, а затем повернула голову, чтобы посмотреть на Сакаки и Кинсия. «Вы двое, должно быть, Сакаки Шия и Кинсима, верно? Моя дочь тоже говорила о вас». «Да», — подтвердил Кинси за обоих. «Рада снова видеть тебя, Апачи. Пожалуйста, приходите ко мне домой, я приготовлю для вас особый ужин за то, что вы всегда заботились о безопасности Ханаки», — сказала Сари. «А папа любит играть с Ханакой, но Апачи обязательно придет за едой», — сказал Апачи с улыбкой. «Отлично», — сказала Сари, затем снова повернула голову к Сигуре и с улыбкой сказала: «Ах, так приятно наконец познакомиться. Я уже встречался с Миу, Сэйкой и Ринкой, и ты была единственной другой девушкой в жизни моего сына, с которой я не встречался». В то время как она и Сигуре разговаривал, направляясь к выходу: «Больше не заботись об остальных. Теперь я знаю, откуда взялись у Кеничи и Ханаки их позитивная индивидуальность», — сказал Сакаки. «Пойдем, работа здесь закончена», — сказал Акисами, схватив в руку обезвреженную бомбу с 4, за которой последовали остальные 3. Послышался отчетливый голос Сакаки. «Что случилось, Сакаки?» — спросил Кинси. «Я просто думаю, куда делся тот ублюдок, которого похитил. Мать Кеничи ранил тех двух девушек, так как он был уверен, что его не было среди тех отбросов, с которыми мы имели дело», — заявил Сакаки. «Скорее всего, он в отеле Дилуна, чтобы убедиться, что Кеничи подпишет эти бумаги». Глава 169. Кеничи против Араты. «Скорее всего, он в отеле Дилуна, чтобы убедиться, что Кеничи подпишет эти бумаги», — заявил Акисами. «Судя по тому, что мы слышали, этот парень мастер боевых искусств. Как ты думаешь, Кеничи сможет справиться с этим парнем сам?» — спросил Сакаки. «Он ранил Кристофера и даже избил Тенманали. Неужели ты думаешь, что он так легко проиграет?» — спросил Акисами. «Это правда, но оба они совершили ошибку, глядя на Кеничи сверху вниз, и ни один из них не пошел против него с самого начала, давая Кеничи время для своих атак, но на этот раз все по-другому, потому что Арата Накамура пойдет за свою жизнь», — сказал Сакаки. «Тогда нам нужно быстро отсюда убираться, двое из нас могли бы остаться здесь, а двое других могли бы отправиться в отель Дилуна, чтобы присмотреть за Кеничи», — заявил Кинси. «Апачи пойдет», — сказал Апачи. «Нет, я и Кинси должны идти, а вы двое отведите девочек и мать Кеничи обратно в Дадзе. Она уже знает, что Апачи и Акисами могут легко вести светскую беседу, поэтому она не будет чувствовать себя неловко, как она может чувствовать себя с нами», — сказал Сакаки. «Это хороший план, давайте следовать ему», — кивнул Акисами, когда они побежали к выходу. Выбежав из башни, они увидели, что мать Кеничи разговаривает с девочками с улыбкой на лице. «Ладно, пора выдвигаться, мы с Апачием двинемся к Дадзе, а Апачи и Кинси поедут и заберут Кеничи», — заявил Акисами. «Я уже отправил Кеничи фотографию с Арисан с девочками, так что он должен вернуться пораньше», — спросила Нидзима. «Это хорошо, Нидзима, но сейчас мы не можем рисковать», — заявил Акисами, и остальные кивнули. «Я хотела спросить об этом, но в какую проблему вляпался мой сын?» — спросила Сари. «Это не наша тайна, чтобы рассказывать госпоже Шерахами, так что вам придется подождать, пока Киничи вернется и расскажет вам об этом», — заявил Кинси. «А теперь мы пойдем», — заявил Сакаки и вслед за Кинсием побежал оттуда с такой скоростью, что все почувствовали, как одежда и волосы развиваются на ветру. «Отель Дилуна, возьмите у него эти бумаги, мистер Арата, и мы дадим вам вдвое больше, чем обещали», — взревел стюард в гневе. «С удовольствием», — ответил Арата, бросаясь к Киничи. Киничи уже был готов к этому, и когда меч Арата появился из-за спины, он пригнулся и нанес удар ногой в грудь. Удар приземлился, и Арата отшатнулся на 5-6 шагов назад, прежде чем смог восстановить равновесие. Но Киничи снова оказался перед ним и пнул его со всей силы, включая его ки. «Чайный удар!» — крикнул Киничи, хотя это выглядело всего лишь обычным вертикальным ударом вверх, от которого Арата взлетел в воздух. «Не думай, что я забыл, что это ты похитил мою мать и ранил моих друзей!» — крикнул Киничи, бросаясь к Арате, чтобы продолжить атаку, но как только Киничи достиг его фигуры, падающей вниз, Арата рубанул мечом в воздухе, останавливая Киничи, чтобы сократить расстояние, позволяя Арате получить шанс упасть на землю. «Чертов ублюдок!» — крикнул Арата, когда меч превратился в размытое пятно, двигаясь к Киничи. Не ожидая от него такой скорости, Киничи увернулся от меча, но не раньше, чем получил удар по плечу. Рюсу и Сейкукин, не желая впускать свой гнев в голову Киничи, превратил свою ки в тонкий слой над кожей, чтобы увернуться от атак противника в последнюю возможную секунду. Этот принцип необходим, потому что уклонение в последний момент перед атакой экономит время и энергию. Абсолютно спокойный ум необходим, чтобы уметь им пользоваться, так как даже незначительная степень эмоций может нарушить технику. Создав его, Киничи увернулся от каждого удара Араты с минимальным движением и ударил его в ответ техникой, которой его научили, чтобы защитить себя от вооруженных мастеров боевых искусств, особенно тех, кто использует холодное оружие. По сути, это штопорный удар, который уклоняется от замаха меча и одновременно наносит удар противнику. Когда меч замахивается, Киничи начинает удар ладонью сжатого кулака вверх. Прежде чем ударить кулаком по оружию, он поворачивает его против часовой стрелки при использовании правой руки, что позволяет его большому пальцу повернуться лицом вверх, а оружию пройти вдоль тыльной стороны руки, не касаясь его, таким образом эффективно уклоняясь от атаки. Затем он завершает вращение, используя плечо, чтобы вытянуть руку и ударить Арату по лицу, груди и плечу. «Шраха Нагаши, а-а, кхе-кхе, блять», — выругался Арата, кашляя кровью после того, как постоянно принимал удар Киничи, и хотя руки Киничи кровоточили, но это были только царапаны и не были на том уровне, на котором он игрался с Цутому. «Горная дробилка!» — крикнул Киничи, когда его ладонь приземлилась на живот Араты, когда он выпустил мощную волну ки, исходящую из его ладони, отбрасывая Арату назад, когда он кашлял кровью от внутреннего повреждения. Но Киничи не хотел заканчивать на этом, когда он последовал за ним с одной вакуумной ладонью, выбрасывающей его из здания. Стеклянные окна были разбиты, и тело Араты упало со 2-го этажа, как сломанный воздушный змей. Зная, что он мастер боевых искусств, Киничи знал, что он переживет падение, даже если будет парализован, на его будущее Киничи было наплевать. «Значит, он был самым сильным человеком, которого вы могли найти», — сказал Киничи, проходя перед экраном, на котором были изображены мрачные лица Майка и Стюарта. «Ну-ну, не смотри так мрачно, с этого момента я приду за вами обоими, так что беги, куда сможешь, потому что я буду любить хорошую погоню», — сказал Киничи со свирепой улыбкой на лице. «Мы так не думаем», — сказал Майк. «Хаэм, так ты думаешь, что сможешь спастись от меня?» — спросил Киничи. «Вопрос о нашем спасении встанет только в том случае, если ты переживешь этот день Шерахами, Киничи», — заявил Стюарт. «Хотя я хочу Гош Индастрис, но ты оказался гораздо большей угрозой, чем она есть, поэтому ты должен умереть, прежде чем я разберусь с этим. Тогда тебе понадобится нечто большее, чем этот ублюдок, чтобы убить меня», — ответил Киничи. Стюарт улыбнулся и нажал кнопку. Бум. Глава 170. Где Киничи? В то же утро, когда Саари похитили. «Так что же мастер боевых искусств этой вооруженной дивизии делает в Японии?» — спросил Агата. «Он сам взялся за дело. Он не следует ни одному из учений Ями», — сказал Александр Гайдер, первый из разрушителей. «Ха! Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Агаард Джумсай, повелитель кулаков и император локтя. Он взял на себя миссию похитить нормальную женщину по приказу некоторых бизнесменов, чтобы они могли использовать ее в качестве рычага давления против ее сына, ответил Диего Карло, улыбающийся стальной кулак. Услышав эти слова, глаза других мастеров засияли убийственным намерением, исходящим от них. «У него есть мужество», — сказал Микума Кусина, дочарующий кулак. На этой ноте лидер второй вооруженной дивизии Аида Ганосука Йоги спросил, «Не хотите ли вы или Акира покончить с ним, чтобы он больше не размазывал там наше имя, что он уже сделал?» — спросил Синзуй в маске Сайги Фуриниджи. «Я бы с удовольствием покончил с такой подлой жизнью», — с улыбкой сказал Агата. «Подожди. Прежде чем ты разберешься с ним, почему бы тебе не позволить нашим ученикам сразиться с ним?» – спросил Микума Кушинода. «Они недостаточно сильны, чтобы сражаться с мастером боевых искусств», – заявил Сирил Рахман, кулак Брахмана. «Если они одни, то да, но если двое или трое будут с ним биться, то они смогут набраться опыта в отношении борьбы против кого-то из высшего класса, которые будут пытаться убить их», – Агата заявил. «Я бы сказал, что это хорошая идея. Тогда я сообщу, что все подготовить для их предстоящего обучения», — сказал Хонга Акира, бог силы. «Это будет гораздо более интереснее, чем я думал», — Агата пробормотал с улыбкой на лице. Через 2 часа они смогли найти, где находится Арата Накамура, и Агата вместе с Йоми направились к ним в длинном лимузине, достаточно большом, чтобы все могли сесть. «Ха, мы собираемся сражаться против мастера боевых искусств мастер-класса. Хотя он и из вооруженного подразделения, он определенно будет лучше, чем остальные, с которыми мы сражались, Агата-сенсей», — сказал Шокана. «Конечно, он будет силен, и имейте в виду, что никто из вас в одиночку не будет сражаться с ним, так как он мастер-класс фехтовальщиков, он легко справится с вами, если вы пойдете один на один против него», — сказал Агата. «Значит, вы хотите, чтобы мы сражались против него всей командой?» — спросил Борис. «Не всем же вам сражаться с ним сразу. Мы сделаем это по двое или трое в разном порядке после того, как я оценю его силу», — ответил Агата. «Это для того, чтобы научить нас различию между классами, как обращаться с ними, когда придет время, и правильно действовать, чтобы выжить», — спросил Теравит Какин. «Правильно, Теравит, вы все никогда по-настоящему не сражались против кого-то, кто мог бы убить вас одним движением. Так что это будет первым хорошим опытом для вас всех», — сказал Агата. «А другие будут смотреть наш бой?» — спросила Рэйчел Стэнли. «Я так не думаю, Рэйчел, но Диева велел мне сделать видео твоего боя, чтобы потом показать его многим людям, этого будет достаточно», — заявил Агата. «МММ, это не похоже на настоящую аудиторию, но все же лучше, чем ничего», — ответила Рэйчел. Другой говорил мало, и в основном Шо и Рэйчел разговаривали с Борисом и Терауитом, задавая вопросы о миссии. «Окей, мы добрались туда, пойдем и встретимся с Аратой Накамурой», — сказал Агата, выходя из длинного лимузина, за которым следовали другие, отель, так что все стояли лицом к задней стороне отеля, когда Агата крикнул: «Подождите!» Бум! Оставив Акисами и Апачия с остальными, Сакаки и Кинси побежали к отелю Дилуна, на полной скорости перепрыгивая с крыши на крышу здания. «Сакаки, я хочу спросить тебя, но не думай, что ты напрасно беспокоишься о Киничи, я имею в виду, что даже если он не победит Арату, я почти уверен, что он не проиграет ему после всего, чему мы его научили, и чему он научился сам», — спросил Кинси. «Я не беспокоюсь о том, что Киничи проиграет этому ублюдку с мечом, я знаю, что он победит в тот момент, когда ублюдок с мечом посмотрит на него сверху вниз, но я думаю, что Киничи совершит ошибку, сражаясь с ним, и может в конечном итоге сделать что-то, о чем он может пожалеть в будущем, и как его мастера, это одна из вещей, от которой мы должны оградить его», — ответил Сакаки. «Что ты говоришь? Как будто ты говоришь, что он убьет». Кинси остановился, увидев серьезность на лице Сакаки. «Ты действительно думаешь, что Киничи убьет его? Возможно, он не обязательно хотел убить его, но он определенно не планировал сдерживаться, поскольку я видел, как он оставил свои ограничители в своей комнате, и это включает в себя вес его ног тоже», — ответил Сакаки. «Тогда это значит, что он действительно зол и серьезно относится к этому парню. Мы должны действовать быстро, иначе он не сможет себя контролировать», — заявил Кинси. «Тогда что же, по-твоему, я сейчас делаю?» — фыркнул Сакаки, и они еще немного набрали скорость, и люди, проходившие мимо них, чувствовали себя так, словно только что разразилась буря, потому что одежда и волосы так сильно развивались. Они непрерывно бежали еще несколько минут и, наконец, смогли увидеть отель Дилуна издалека. «Наконец, то мы добрались до места», — спросил Сакаки. «Надеюсь, мы не опоздали», — сказал Кинси. «Бум». Двое мужчин остановились как вкопанные, когда увидели, что в отеле Дилуна произошел взрыв, за которым последовало еще несколько взрывов. Бум, бум, бум. Интересно, что эти взрывы произошли во всех выходах гостиницы, включая одно рядом с окном двух этажа, отрезая любой вход или выход. Бум, бум. Еще два взрыва, после которых рухнул весь отель. Киничи. Кричали Сакаки и Кинси, когда они бежали к отелю на полной скорости. Они достигли его, когда отель рухнул, хотя пламя все еще бушевало. Но они беспокоились не о пламени, а о своем ученике. Где Киничи? Глава 171. Богиня. Кен. Кинич, Киничи, проснись. Раздался голос, и Киничи, чьи глаза до сих пор были закрыты, медленно открыл их. Че, где я? Спросил Киничи, оглядываясь вокруг и не видя ничего, кроме темноты. Мы в пустоте, Киничи. Это грань между жизнью и смертью. Снова раздался нежный голос Киничи. Повернув голову, чтобы посмотреть в направлении голоса, Киничи увидел, что это женщина, которую можно было назвать только богиней. Черные, как вороново крыло, волосы, пронзительные голубые глаза, улыбка, такая яркая, что она заполняла пустоту. Слов было недостаточно, чтобы описать ее неземную красоту в сознании Киничи. «Ты в порядке, Киничи?» – спросила богиня, и только тогда Киничи вышел из транса. «Ах, простите, я просто подумал кое о чем», – сказал Киничи, пытаясь скрыть смущение от того, что забылся в ее красоте. «Уфу-фу, тебе не нужно беспокоиться об этом. Я знаю, что смертным трудно не потерять фокус, когда они видят мою божественность. Но ты довольно легко овладел собой, я впечатлена», — сказала богиня. «Я снова мертв?» — спросил Киничи. «О, нет, нет, нет, ты не мертв, Киничи, а просто впал в кому, и ты стоишь передо мной в своей душевной форме, потому что я тоже хотела поговорить с тобой», — ответила богиня. «Значит, я не умер, спасибо», — сказал Киничи со вздохом облегчения. Затем снова посмотрел на богиню и спросил, «Почему ты хотела встретиться со мной?» «Это потому, что я не смогла встретиться с тобой, когда ты умер в первый раз, когда я богиня реинкарнации», — ответила богиня. Киничи вообще не мог говорить, так как чувствовал, что перевоплотился по ошибке или что-то в этом роде, так как знал, что не встречал ее раньше. «О, не волнуйся, это не твоя ошибка, Киничи, это была та добрая смерть, которая решила реинкарнировать твою душу в этом мире с наполовину испеченной силой, когда это была ошибка хороших слуг, что ты умер не в свою очередь», — заявила богиня. «Что, я не должен был умереть?» — потрясенно спросил Киничи. «Да, один из синигами написал твое имя в своей предсмертной записке, из-за которой ты умер, и бог смерти попытался скрыть эту ошибку, чтобы он не выглядел плохо передо мной, перевоплотив тебя в этом мире только наполовину испеченной силой», — ответила богиня. «А хорошо, тогда почему ты сейчас здесь? Поскольку я прожил свою жизнь здесь, я не думаю, что смогу прожить ее где-нибудь еще», — спросил Киничи. «Потому что это мой долг помогать душам, которые были обижены, и вы действительно были обижены много, поэтому я здесь, чтобы исполнить ваше желание. Скажи, Киничи, какой силой ты хотел бы обладать?» — сказала богиня перевоплощения. «Нет, спасибо, я в порядке», — ответил Киничи. «Что?» — воскликнула богиня перевоплощения. «Да, я имею в виду, что это не похоже на то, что я нахожусь в Marvel Universe, что мне нужно больше силы, и хотя я не могу использовать все техники Сонгаку, это не значит, что они недостаточно хороши для этого мира», — ответил Киничи, затем посмотрел на богиню реинкарнации. «Хотя, если вы можете выполнить мое желание, пожалуйста, верните мать Миу и убедитесь, что я не попаду в ад». «Ха, что, ты первый человек, у которого есть такие желания. Давайте не будем говорить о первом, но что такое второе о том, чтобы помешать вам отправиться в ад?» — спросила богиня реинкарнации. «Ну, потому что я собираюсь сделать кое-что, что может привести меня прямо в ад», — ответил Киничи. «О, ты говоришь о том, чтобы отомстить тем, кто замышлял заговор против твоей жизни?» — спросила богиня реинкарнации. «Я мщу не тем, кто покушался на мою жизнь, а тем, кто похитил мою мать», — ответил Киничи. «До тех пор, пока ты не отнимешь жизнь ради удовольствия, у тебя не будет никаких проблем, чтобы попасть на небеса», — ответила богиня реинкарнации. «Спасибо», — сказал Киничи. «Хотя я хотела бы сказать, что жизнь также может быть формой наказания за неправильное использование», — заявила богиня реинкарнации. «Я бы последовал твоему совету, но как насчет моего первого желания?» — спросил Киничи. «Вернуть Шизуху Фуриниджи трудно, так как ее тело уже кремировано», — ответила богиня реинкарнации. «Ну разве ты не можешь сделать так, чтобы Хайта добрался вовремя до того, как Шизуха Фуриниджи умерла, и спас ей жизнь, попросив помощи у Акисами Каэцудзи Кинсиама? Это возможно, но что, по-твоему, произойдет, если я это сделаю? Ты говоришь об изменении всей временной шкалы», — ответила богиня реинкарнации. «Нет, все, что вам нужно сделать, это держать ее в коме до сих пор, и так как она все еще не проснулась, Хайта, Акисами и Кинси решили позволить всем поверить, что она мертва для ее безопасности», — сказал Киничи. «Это можно сделать, но ты уверена, что ничего не хочешь для себя?» — спросила богиня реинкарнации. «Нет, все в порядке, моих нынешних способностей достаточно, чтобы я мог гордо стоять против всех мастеров боевых искусств мастер-класса, хотя я только что ступил в это царство. Так что, тренируясь еще год, я перейду в класс с гроссмейстера и еще самые большие 2 года, чтобы стать легендарным мастером, а так как это самый сильный человек, которого я знаю в этом мире, то больше нет необходимости в силе. Как я уже говорил ранее, это не похоже на то, что я нахожусь в Марвел или любом другом подобном мире», — объяснил Киничи. «О, так вот в чем причина», — сказала богиня реинкарнации. «Ха, прости», — спросил Киничи. «Ничего страшного, поскольку это твое желание, я выполню его, тогда, конечно», — сказала богиня реинкарнации с улыбкой на лице. «Еще раз большое спасибо», — сказал Киничи. «Не стоит», — ответила богиня реинкарнации. «Тогда теперь я могу вернуться и, что еще важнее, где мое тело?» — спросил Киничи. Богиня реинкарнации улыбнулась и сказала: «Для этого тебе придется вспомнить события, которые приведут тебя к твоему нынешнему состоянию». Глава 172. На корабле. «Тогда теперь я могу вернуться и, что еще важнее, где мое тело?» — спросил Киничи. Богиня реинкарнации улыбнулась и сказала: «Для этого тебе придется вспомнить события, которые приведут тебя к твоему нынешнему состоянию». «Хорошо», — сказал Киничи, закрыв глаза и начав вспоминать о том, как он достиг своего нынешнего состояния. Стюарт улыбнулся, нажал кнопку, и произошел взрыв. Первый взрыв прогремел на первом этаже прямо под Киничи, и его отбросило назад. «Ах, кхе-кхе», — Киничи закашлялся кровью от вибраций, возникшей из-за взрыва, когда он спиной ударился о стену. Экраны были уже уничтожены, так что Киничи не мог видеть лица Майка и Стюарта, но он знал, что сейчас они будут очень самодовольны. Оглядываясь по сторонам, Киничи пытался найти выход, но лестница уже была охвачена пламенем, поэтому Киничи сделал следующее, что мог, и побежал к окну, из которого он сбросил Арату вниз, но его удача плюнула ему в лицо, когда второй взрыв произошел рядом с окном, отбросив Киничи назад с такой силой, что стена, в которую он врезался, была сломана, и его тело выпало из дыры, созданной им в стене.